Окно выходило на шумную улицу. Сквозь тюлевые занавески она увидела свет фар грузовика, ползущего по дороге. Затем проплыл верхний этаж автобуса с одним угрюмым пассажиром. В спальне родителей возобновилась телевизионная погоня. «Ну так кто тебя стукнул? Кто это был? У тебя парень?» «Никто меня не бил, папа. Моя подруга попала в ужасную аварию на велосипеде. Я, должно быть, поранилась, когда встала на колени». «Мамма мия, повара Франческо!» Фрэнни оглянулась, встревоженная истерическим воплем матери, бежавшей к ней в халате. Ее волосы были убраны под купальную шапочку, лицо намазано кремом. Она присела возле Фрэнни, поцеловав ее в обе щеки. «Авария? Ты была в аварии?» Мать гладила ее по волосам, сокрушенно качала головой. Она тараторила по-итальянски, не давая Фрэнни ничего возразить или объяснить. На мгновение она выскочила из комнаты и вернулась с полотенцем, влажной тряпочкой, йодом и пластырем, выстреливая нескончаемые вопросы на итальянском, пока Фрэнни стягивала с себя джинсы. Отец вошел в гостиную, неся на подносе кофе и бисквиты, и ей вдруг захотелось расплакаться от бесхитростной доброты родителей. У нее было чувство, что она не заслужила их заботы. Фрэнни не хотела есть, но, вспомнив, что она пропустила обед и так и не ужинала, решила, что должна поддержать свои силы, и одолела сандвич, насильно скормленный ей отцом. «Слушай», — произнес он, — «я в субботу ездил в Сити посмотреть на новый дом, где было кафе. И знаешь что, его еще и не построили». В его голосе звучало недоумение и отчаяние. «Даже не начали. Там в переулке у Полтри кафе еще не снесено». «Как, совсем не начали, пап?» «Они начали только сносить. Но они должны были 2 года назад. Мы бы еще 2 года могли там оставаться». Он закурил сигарету, и Фрэнни увидела, что мать неодобрительно нахмурилась. «Может, там археологи копают?» «У меня новый приятель», — сказала она, чтобы сменить тему, не желая попадаться на эту приманку. Новость явно заинтересовала отца, и он придвинулся ближе. «Парень?» — переспросила мать, и ее выражение лица тоже изменилось. «Кома сичама?» — «Оливер», — ответила Фрэнни. «Оливер!» — воскликнула мать. «Он больномы?» «Оливер!» — откликнулся отец. Фрэнни улыбнулась, слегка смутившись. Она уже жалела, что сказала им об этом. Боялась, что сглазит, ведь они встречались чуть больше недели. «И что же он делает, этот Оливер? Археолог? Или у него нормальная работа?» Она мотнула головой. «Нет, он не археолог, он математик». Отец с грустью посмотрел на нее. «Археолог, математик, никакой разницы. Эско, ты приходишь сюда среди ночи в таком виде...» Он вытащил изо рта сигарету и безнадежно покачал головой. «Когда ж ты вырастешь, Франческо?» Он пригладил волосы у нее на затылке. «Когда начнешь понимать настоящую жизнь?» Она посмотрела на него. Пропасть между ними была такой же огромной, как и всегда. Отец вздохнул. Наступила долгая тишина. Потом он договорил: «Оставайся здесь ночевать, ладно? Я почищу твою одежду, приведу ее в порядок и высушу к утру, и накормлю тебя хорошим завтраком». Фрэнни закрыла глаза и кивнула, слишком уставшая, чтобы спорить и даже чтобы думать. Силы покинули ее. Она хотела спать. Проснувшись утром в 7 часов, Фрэнни обнаружила свою одежду, аккуратно сложенной на стуле в маленькой смежной комнате. В квартире никого не было. Она приняла душ, оделась и спустилась вниз в кафе. Радио играло какую-то слащавую музыку, отец нарезал и намазывал маслом хлеб, а мать молча перемешивала на сковороде тунца с луком.